Свеча отбрасывала на потолок тень в форме треугольного паруса. Кармен повертела ручку транзистора и через несколько минут поймала, наконец, медленную мелодию цитры. Она поставила транзистор на пол. «Тебе нравится эта мелодия?» «Да». «Я всегда слушаю музыку, когда пытаюсь уснуть». Звук цитры удалялся, заглушаемый не то гулом водопада, не то каким-то таинственным шепотом. Потом снова приближался и снова слабел, точно уносимый ветром. Она заснула, положив голову мне на плечо. Я тоже мало-помалу погрузился в дремоту. Но перед этим я долго еще лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к ее легкому дыханию. Я прижался щекой к ее волосам, чтобы увериться, что я не грежу. Свеча все еще горела, и я думал, не надо ли ее потушить. Через одну из застекленных дверей ветерок доносил шумы Парижа. Там, снаружи, за решеткой сада, площадь Альмы и терраса кафе, где я ждал, полдня пробродив без цели. Я сливался с этим городом. Я был листвой ее деревьев, отблеском света на его мокрых тротуарах, гулом его голосов, пылинкой среди миллионов других уличных пылинок. Бернарду Фармеру, на которого, по словам Кармен, сказанным в первый же вечер, я будто бы походил, я всегда испытывал симпатию, хотя не был с ним знаком. Благодаря этому человеку я привлек внимание Кармен. Позднее, среди многих сотен пыльных фотографий, покоившихся в комоде, в ее спальне и в ящиках секретера в гостиной, я обнаружил несколько его фотографий. Тщетно я разглядывал его в лупу. Я не мог уловить между нами ни малейшего сходства. Блондин с очень светлыми глазами. Руки его разглядеть было почти невозможно. Я спросил Кармен, в чем состоит сходство. Но она не хотела рассматривать эти фотографии. «Говорю тебе, он на тебя похож». Тон не допускал возражений. Из людей, ее окружавших, только один Рокруа познакомился с Фармером раньше, чем она. Дружба Рокруа и Люсьена Блена началась еще до того, как Блен женился на Кармен. Рокруа мог знать, действительно ли Фармер был на меня похож. Когда я его об этом спросил, он мгновение колебался. «Это она вам сказала?» «Да». «Внешне он совсем не походил на вас, но я понимаю, что она имела в виду». Мы ждали Кармен в гостиной. Рокруа, Гита и я. Май, 8 часов вечера, а Кармен все еще не проснулась. «Вы напоминаете ей Фармера общей атмосферой, что ли? Понимаете?» Я совершенно не понимал. Она познакомилась с Фармером, когда ей было 19. Он был первым мужчиной в ее жизни. Фармер и познакомил ее с Люсьеном Бланом. Рокруа наклонился ко мне и, понизив голос, добавил: «Не знаю, конечно, но вы напоминаете ей молодость. Вот она и связала вас с Фармером». «Да, думаю, в этом все дело». Потом он обернулся к сидящей на диване Гите. «Верно же?» «Это верно же?» Столь часто вклинивавшиеся в его речь он произносил машинально, привычно, как стряхивают пепел сигареты. Нынче вечером в квартире Рокруа так жарко, что капли пота стекают с моего подбородка на большие листы нелинованной почтовой бумаги. Иногда, капнув на какое-то слово, они сливаются с синими чернилами, так что я и в самом деле пишу эти строки своим потом. Фармер. С тех пор прошло 20 лет, но я, как сейчас, слышу голоса Рокруа, говорящего: «Первый мужчина в ее жизни». И мне хочется, чтобы этим вечером фармер стал для меня чем-то большим, нежели просто воспоминание о выцветшей фотографии. В конце концов, я его сын. Я заглядываю в машинописные страницы досье, собранного Рокруа, и в его старую записную книжку в синей кожаной обложке «Фармер». Бернард Рольф по прозвищу Мишель, улица Лапомп, 189. В бегах. Телефон Пуанкаре 1529. Следуя наставлениям Гиты, я оставляю в квартире зажженными все лампы и иду по улице вперед. Бульвар Осман, авеню Фридланд, авеню Виктора Гюго. Ночь все такая же жаркая, а Париж все так же безлюден. Я знаю, что фармера давным-давно нет на свете. Знаю это от Рокруа, который сообщил мне о нем кое-какие сведения. Фармер курил опиум и не носил пальто даже зимой, потому что считал, что верхняя одежда полнит. Он был лет на 10 старше Кармен и входил в пеструю компанию друзей, которые постоянно окружали Люсьена Блена. По мере приближения к площади Звезды мне все чаще попадаются те же туристические автобусы, что и в квартале Тюильри. И выходят из этих автобусов мужчины в таких же цветастых рубахах и женщины в таких же оранжевых или зеленых платьях. Остался ли еще Париж хоть каким-нибудь, с кем можно поговорить о фармере? Авеню Виктора Гюго пустынно. В домах светятся редкие окна, но как сейчас в комнаты Гиты эти люстры и лампы освещают пустые квартиры. На углу улицы дом из распахнутого окна отеля «Дюбуа». Вырывается музыка среди тишины и зноя, радиоприемник звучит так громко, что я слышу его, даже удалившись метров на 100. Я узнаю мелодию одной из итальянских песенок, которые так любил Жорж Майо, и которые он не уставал слушать, когда на него нападала хандра или когда он лечился от наркомании. Но, может, эта мелодия звучит просто у меня в мозгу? Обойдя вокруг площадь Виктора Гюго, я оттираю обшлагом пот со лба. Улица Сонте. Улица Лапомп, 89. Так вот, где жил фармер. Я разглядываю фасад дома. Где была его квартира? Может, на верхнем этаже? И он ждал Кармен? Телефон Пуанкаре 1529. Скоро я наберу этот номер, которого уже нет, и крепко прижму к уху телефонную трубку. Но пока что я снова возвращаюсь на площадь Виктора Гюго, где останавливается синий с желтым автобус, из которого выливаются японцы с фотоаппаратами через плечо. Они тесно сбились в кучку и несколько минут сохраняют торжественную неподвижность. А что если один из них отделится от группы и, пройдя через площадь с венком в руках, возложит его к подножью невидимого памятника умершим? А что, если я пойду по авеню Раймона Пуанкаре, которая начинается по ту сторону площади? Мне надо держаться правой стороны и остановиться у дома номер 3. Это отель «Молоков». Да, мне следует совершить это паломничество. Ведь это в отеле «Молоков» 20 лет назад я провел ту странную парижскую ночь после убийства Фуке. Японцы рассаживаются за столиками кафе «Скосан». Я слышу, как они переговариваются и как журчит фонтан. Я пытаюсь представить себе фармера без плаща под теплым июньским дождем, заворачивающего за угол. И 19-летнюю Кармен. С наступлением комендантского часа она выходит из метро и спешит к нему. Фасады домов, тротуары, фонтан. Все осталось прежним. Я уверен, в те времена лето бывало порой таким же знойным, как нынче. Но тщетно я твержу себе это. Я не знаю, почему нынче ночью я очутился один в этом равнодушном городе, где от нас не осталось и следа. Но уже в ту пору немногое оставалось от того, что Рокруа называл эпохой Люсьена Блена. Время от времени он повторял: «Люсьену не понравилось бы, правда, жив?» То-то бы Люсьен посмеялся. Иногда тоном затаенного упрека он говорил Кармен: «Вы уверены, что Люсьен бы это одобрил?» Или: «Люсьен в самом деле огорчился бы, увидев вас сейчас». Кармен не отвечала. Она опускала голову. А я не мог удержаться, чтобы не бросить взгляд на большую фотографию в кожаной рамке гранатового цвета, стоявшего на консоли в гостиной. Люсьен Блен, Кармен и Жокей. Ту самую фотографию, что иллюстрировала одну из глав книги Гатри Шуэлла «Как они нажили состояние».